спокойно Вифлеем, но горит небес простор, в вышине над миром всем воспевает Божий хор. Спаситель вам рожден, мир земле благоволение от Отца приносит он. Богу слава и хваленье, вот Спаситель вам рожден, мир земле благоволение от Отца. Встань, послушай сердцем нем, ведь что ангелы поют. Пробудись, порочный мир, ты заснул в пучине зол. Встань, низвергни свой кумир, ныне Бог к тебе пришел. Спаситель вам рожден, мир земле благоволение от Отца приносит он. Богу слава и хваленье, вот Спаситель вам рожден, мир земле благоволение от Отца. Прощающий грехи вам Спасителя дает. Торжествуйте, пастухи, за заблудшею душой. Все, кто к призыву глухи, пастырь к нам пришел благой.